258. При космическом строительстве напрягаются все смещения, и каждый народ предопределяет свою карму и свое место в эволюции. По каждому примеру можно судить, какую ступень занимал ушедший народ в нашей эволюции и какую ступень займет смещенная народность. Так различаются исторические ступени в наше время, и можно проследить, как различно идут напряжения народных смещений. Чем же удерживается народ в историческом продвижении? Как может народ сохранить свой импульс восхождения? Только путем явления иерархии и понимания высшей воли. Эти рычаги могут направить человечество к сужденному утверждению. Этим сознанием можно приблизиться к сотрудничеству с высшими сферами. Только так можно народному смещению быть уявленным восхождением.